И удивляться, что класс номенклатуры высоко ценит роль зарубежных компартий и их руководства. Оно и вправду добивается того, на что номенклатура уже не способна. Без КГБ и лагерей, без возможности лишить человека средств к существованию, руководители зарубежных компартий ухитряются заставить рядовых членов своих партий, свободных людей, быть радостными пешками в руках советской номенклатуры, ничего за это не получая, а даже наоборот, в ряде случаев принося жертвы. Это результат поразительно ловко проводимой игры на пестрой гамме человеческих настроений, зависти, предрассудков, конформизма, консерватизма, чувства лояльности, преклонения перед авторитетом вождей партии, нежелание признать свою ошибку, стыда быть объявленным ренегатом, страха перед осуждением товарищей, боязни разрыва с друзьями-коммунистами. Вступив в компартию с ее охватывающими каждого организационными тисками, гораздо легче покорно идти в ее рядах, постепенно приобретая длительный партстаж, которым принято гордиться, чувствовать себя частичкой великой армии мирового коммунистического движения, героем, выступающим против господствующего строя, благо на Западе это ничем не грозит. Труднее найти в себе силы вырваться и обрушить на себя всю ярость остракизма и мести компартий и симпатизирующих ей, в то время как остальные все равно будут относиться к тебе с опаской как к бывшему коммунисту, а потому человеку сомнительному. Эту филигранную работу руководители компартий номенклатура оплачивает звонкой монетой. Зарубежные компартии получают регулярные субсидии или от КПСС, или от других партий стран реального социализма. Деньги предпочитают передавать наличными через курьеров, чтобы не оставлять следов банковских переводов. По мере расширения международных операций советских банков и открытия их филиалов в разных странах, метод осуществляемого весьма извилистыми путями перевода денег из социалистических стран зарубежным компартиям становится все более распространенным. Пути финансирования хранятся в строгой тайне, но самый его факт давно уже секрет Полишинеля. Так, швейцарская партия труда и ее филиал «Общество Швейцария СССР» ежеквартально получали в пакете деньги от посольства СССР в Берне. 400 тысяч швейцарских франков в год. Москва переводит посольству сумму, заканчивающуюся кодовой цифрой. Для общества это 22, для партии – другая цифра. Стало известным решение сталинского политбюро, состоявшегося в конце сентября 1949 года. Компартии ФРГ давалось по 320 тысяч западных марок ежемесячно и полмиллиона сверх того. Западно-германская печать не возмущалась, а только весело посмеивалась, когда выяснилось, что по доле пожертвований в своем бюджете ГКП стоит на первом месте среди партий ФРГ, выше ХДС ХСС, по коммунистическому определению главной партии монополистического капитала ФРГ. Некапиталистические меценаты ГКП сидели в ЦК КПСС и ЦК СЕПГ. В свое время было, кстати, достигнуто соглашение о том, что те же жертвователи берут на себя часть финансирования КП Австрии. После краха режима СЕПГ само руководство ГКП вынуждено было признать, что партия существовала на деньги из ГДР. Руководители зарубежных компартий – высокооплачиваемые вассалы советской номенклатуры. Все они живут в своих странах весьма безбедно, а когда приезжают Советский Союз или союзные с ним страны, в их распоряжении госдачи, машины с шоферами, кремлевская больница или аналогичная правительственная больница. Для менее важных руководящих деятелей зарубежных компартий – гостиница Международного отдела ЦК КПСС в Москве и подобные же бесплатные отличные гостиницы в других странах реального социализма. Дорогих гостей возят по стране, на лучшие курорты в санатории ЦК вручают им щедрые подарки. Словом, руководители зарубежных компартий любят ездить в Советский Союз не только из бескорыстной любви к отечеству всех трудящихся. но не скупящаяся на плату за верную службу своих иностранных вассалов, советская номенклатура не прощает им непослушания. При Сталине разговор был короткий. Происходившие в годы ежовщины ночные аресты с последующими казнями руководителей зарубежных партий, живших в коминтерновской гостинице «Люкс» на улице Горького в Москве, теперь отель «Центральный», хорошо описаны в мемуарах выживших, повторять нет нужды. С тех пор времена изменились, руководители компартии живут в большинстве случаев не в Москве, а в своих странах, и методы расправы с неугодными стали иными. Номенклатура применяет теперь метод, официально именуемый «сплочением здоровых сил партий». Эта оптимистически звучащая формула означает, что если руководитель какой-либо зарубежной компартии начинает проводить курс почему-либо неугодной советской номенклатуре, в этой партии срочно подыскиваются более покорные, которые рады сделать карьеру, отличившись перед московским сюзереном. Со здоровыми силами проводятся беседы в ЦК КПСС, им оказывают помощь в подготовке свержения проштрафившегося руководства. Как происходят такие беседы, описал Смарковский, которого лично Брежнев убеждал выступить против Дубчика, выразительно намекая, что Смарковский сможет сам занять в этом случае пост первого секретаря ЦК КПЧ. Смарковский отказался, но нашлись другие, и они уселись тогда у власти в Праге. Впрочем, кандидаты в здоровые силы и сами проявляют инициативу. В Москве было известно, что вдова Тореза, Жанетта Вермерш, приезжала в ЦК КПСС, негодовала там по поводу ревизионизма в руководстве французской компартии и предлагала себя в качестве здоровой силы. Метод сплочения здоровых сил применялся не раз. В Венгрии во время революции 1956 года, где во главе этих сил стал Кадр, в Австрии в 1969 году старый коминтерновец, бывший долгое время генеральным секретарем ЦК КПА Фридель Фюрнберг, с которым мне не раз доводилось встречаться, и который говорил по-русски нисколько не хуже, чем по-немецки, сделался ядром здоровых сил, но ввиду его преклонного возраста председателем партии был оставлен быстро пересмотревший свои позиции Франц Мури. По методу здоровых сил была создана просоветская партия во главе с Энрико Листером в Испании, направленная против еврокоммунистического руководства КП Испании. Сплочение здоровых сил, вероятно, еще не раз будет применяться классом номенклатуры, чтобы держать в повиновении своих вассалов из мирового коммунистического движения. Мировое коммунистическое движение – инструмент советской номенклатуры в ее притязаниях на мировое господство. Этот инструмент несколько поизносился и дал трещины, но он все еще вполне пригоден к употреблению. 11.